Еще раз спросишь, и я сам поспособствую тому, что ты туда женщиной попадешь. С щупальцами вместо рук, я вернулся к чтению, едва сдерживая усмешку, и сиськами размером с арбуз, а потом всю оставшуюся вечность будешь работать в борделе для моряков. Костя поперхнулся. Да я просто, ну, знаешь, вдруг у вас там свои правила переселения душ. Он понизил голос до шепота, но я все равно прекрасно его слышал. Я хмыкнул, не отрываясь от текста. Поверь, мне не важно, в кого ты попадешь, перевернул страницу, наблюдая, как золотистые руны вспыхивают и гаснут под моими пальцами. А что касается женских тел, мужских, у нас некоторый дефицит после последней войны, так что шансы многообещающие. Краем глаза я видел, как Костя вытаращил глаза и позволил уголкам губ чуть дрогнуть. Он глубоко выдохнул. Издеваешься? Да, я серьезен, демонстративно перевернул очередную страницу, но затем все-таки не выдержал и усмехнулся. Расслабься, получишь то, что заслуживаешь. Мужское тело, совместимое с твоей магией. А если ты и дальше продолжишь задавать идиотские вопросы, я тебя прикончу. Прямо здесь, чтобы не мучился от неизвестности. А что это у тебя вообще? Он кивнул на массивную книгу передо мной. Полный перечень императорских сокровищ. Я постучал пальцем по позолоченному гербу на обложке. Где-то здесь должен быть тот артефакт, который вручат победителю чемпионата. Костя присвистнул. Опять домен спер? Естественно, я перевернул страницу, вглядываясь в замысловатые иллюстрации. Сейчас жду его с разведки, чтобы узнать, какой именно артефакт приготовили, и главное, как его активировать. У меня есть подозрение. Не успел я закончить фразу, как воздух между столами внезапно сгустился, закручиваясь в воронку. Вихрь почернел, и с хлопком, похожим на лопнувший воздушный шарик, в центре библиотеки материализовался домин. Я с трудом сохранил невозмутимое выражение лица. Демон выглядел интересно. Его массивная задница дымилась, от нее поднимались тонкие струйки сизого дыма. Он приземлился не самым элегантным образом, лицом на стол, сметая часть книг. «Адский перец в райских кущах!» — заорал он, подскакивая и хватаясь за пострадавшую часть тела. «Мои нежные ягодицы! Мой бесценный тыл! Моя гордость и опора!» Обычно красная кожа на его филейной части теперь отливала черным, словно хорошо прожаренный стейк. Костя поперхнулся от смеха, уткнувшись лицом в стол и содрогаясь от беззвучных судорог. Я лишь приподнял бровь. Вижу, разведка прошла не по плану. Не по плану, Домин с шипением приземлился на стул, тут же вскочил и снова попытался сесть, но уже на бок. Это как сказать, что Великий потоп был небольшим дождиком. Этот гад Полозов, он оглянулся по сторонам и перешел на драматический шепот. Он установил защиту, ядреную, как очко дракона после халапеня. И я закрыл книгу, полностью переключая внимание на демона. И я, само собой, гениально обошел первый контур. Домин горделиво выпятил грудь, что в сочетании с его страдальческой гримасой выглядело комично. Проскользнул мимо стражи, как кусок маргарина по раскаленной сковородке. Миновал три ловушки. Отключил систему обнаружения. А потом, Домин сделал трагическую паузу, явно требуя дополнительного внимания. Я нетерпеливо постучал пальцами по столу. Выкладывай уже. А потом этот обнаженный, как изнанка души, Полозов телепортировался прямо в хранилище. Голый, в чем мать родила, видать из душа. Демон схватился за голову, и я с трудом подавил улыбку. Его глаза встретились с моими. И он. Домин задохнулся от воспоминаний. Он выдал огненную струю такой мощи. Костя уже не сдерживался. Он ржал в голос, утирая выступившие слезы. Погоди, ты хочешь сказать, что вломился в хранилище, а туда телепортировался Полозов голый, как в день своего рождения? Драматически взвыл Домин. Костя сполз под стол, задыхаясь от смеха. Я позволил себе улыбнуться, представляя эту картину. Он крикнул что-нибудь тебе вслед, я подался вперед. А да, Домин скривился. Когда я уже растворялся, этот ублюдок заорал. Передай Волконскому, что он слишком рано раскатал губу, и пусть лучше думает о финале. Костя, все еще содрогаясь от смеха, выбрался из-под стола. Так ты вообще успел что-нибудь увидеть, кроме обнаженного Полозова? Разумеется, разумеется, я же профессионал. Домин нагляделся и понизил голос. Я видел пьедестал с подставкой, и на нем оно. Конкретнее, я снова открыл книгу, ощущая, как учащается пульс. Если мои догадки верны, сферический кристалл, размером примерно с кулак, Домин показал, синевато-белый, светится изнутри. Вокруг него серебряное кольцо с рунами. Очень похоже на... На это я развернул книгу, указывая на иллюстрацию в центре страницы. На гравюре был изображен почти идеальный шар из хрусталя, заключенный в серебряное кольцо с древними символами. Внутри кристалла клубился постоянно меняющийся туман. Дамин вытаращил глаза. В яблочко. Откуда ты? Астральный ключ. Я прочитал подпись. Артефакт, созданный во времена первой династии. По легенде, может открывать врата между мирами, если активирован должным образом. Пока наш демон наслаждался панорамным видом на голову Полозова, я успел изучить всю книгу от корки до корки. Что там насчет активации? Костя подался вперед, глаза загорелись любопытством. Ничего особенного, я небрежно перевернул страницу, пропуская самое интересное. Классический ритуал. Конечно, я умолчал о главном. Для полноценной активации астрального ключа требовалось полностью обескровить тело жертвы, высвобождая жизненную эссенцию. И теперь нужно найти подходящую жертву. Кто-то с сильной магической аурой, чья кровь насыщена энергией. Ладно, пошли, Костян. Я захлопнул книгу и взглянул на часы. Через полчаса уже финал. Полозов, видимо, намывался перед судейством. Дамин исчез в облаке серного дыма. Пошел зализывать раны. Мы с Костей направились к порталу в подвале Академии, чтобы явиться на финал вовремя. По пути я перебирал в голове кандидатуры для ритуала. Ревущая толпа сотрясала стены. Я стоял перед массивными воротами арены, ощущая, как вибрирует пол под ногами от восторженных криков многотысячного стадиона. Дыхание выровнялось, пульс замедлился, идеальный контроль перед решающей схваткой. Костя переминался рядом, нервно поглядывая на меня. «Ты точно готов?» Я не ответил. Погрузился в ледяную сосредоточенность, чувствуя, как тело Волконского настраивается. За воротами гремела музыка, торжественные фанфары, предваряющие выход финалистов. «Дамы и господа!» — раздался голос распорядителя. «Академия приветствует вас на великом финале чемпионата!» Трибуны взорвались новой волной криков. Ворота дрогнули. Тяжелые створки медленно поползли в стороны, выпуская первые лучи полуденного солнца. Я расправил плечи. Наш первый финалист, восходящая звезда, первокурсник, поразивший всех своим мастерством. Представитель древнего рода, наследник дома Волконских. Встречайте, Дмитрий Волконский. Когда ворота полностью открылись, я шагнул вперед. Арена оглушила, ревущее море голов, колышущиеся флаги, магические транспаранты, на которых мое лицо сменялось разными выражениями, от хищной ухмылки до ледяного спокойствия. Зрители топали ногами, создавая ритмичный грохот. С флагманской трибуны свешивалось гигантское полотнище с родовым гербом Волконских. Под гербом вспыхивали огненные буквы. Волконский, чемпион. Я медленно пересек арену, приближаясь к центру. С каждым шагом из-под каменных плит взлетали синие искры. Кто-то очень постарался с оформлением. Мои губы невольно изогнулись в усмешке. Даже не став еще чемпионом, я уже получил все внимание империи. Достигнув центра, я остановился и поднял правую руку, приветствуя толпу. Люди неистовствовали. На VIP-трибуне различил лица аристократов, преподавателей академии. Некоторые наблюдали с холодной оценкой, другие – с нескрываемым интересом. Полозов восседал на судейском кресле, аккуратно причесанный и одетый в церемониальную мантию. А теперь, голос распорядителя заставил зрителей затихнуть. Наша вторая финалистка, выпускница столичной императорской академии, победительница восточного турнира, наследница древнего рода Шевченко. Встречайте, Светлана Шевченко. Противоположные ворота раскрылись, и на арену вышла она. Я невольно напрягся. Девушка казалась невероятно хрупкой, не выше 1,40 м. Ее кожа была настолько бледной, что казалось прозрачной. Одетая в струящееся белое платье с серебряной вышивкой, она двигалась, не касаясь земли, плыла в нескольких сантиметрах над ареной, словно призрак. Ее внешность напрягала меня, она выглядела как ребенок, который случайно забрел на боевую арену, а не как опытный маг. Прищурился, изучая ее более внимательно. В воздухе вокруг нее происходило что-то странное, свет преломлялся, создавая радужное гало. «Не смотри на ее внешность», прошептал за моей спиной Костя. Ей 20 лет, она лучшая выпускница столичной академии, фавориткой будущий телохранитель жены императора. Я не оборачивался, продолжая изучать девушку. Она из рода Шевченко, продолжал Костя. Древняя семья, специализирующаяся на воздушной магии, создает воздушные аномалии. Светлана Шевченко остановилась напротив меня, Ее глаза, бледно-серые, почти белые, смотрели без эмоций. Вблизи я заметил еще больше странностей. Оптические искажения, иногда казалось, что у нее четыре руки вместо двух, или что ее лицо постоянно меняет наклон и выражение. А еще говорят, она научилась создавать вакуумные карманы. Голос Кости дрогнул. Вытягивает воздух из легких противника, не прикасаясь к нему. Может создавать сверхвысокое или сверхнизкое давление в любой точке арены. Формирует ветряные столбы, невидимые колонны сжатого воздуха. Я усмехнулся. Необычный противник. Что ж, тем интереснее. Еще она умеет. Начал Костя, но его прервал голос распорядителя. Финалисты, приготовьтесь. Светлана Шевченко склонила голову в формальном приветствии. Ее волосы, белые, как первый снег, взлетели вверх, хотя на арене не было ветра. Я ответил таким же поклоном, отмечая, как странно искажается пространство вокруг нее. Похоже, она уже активировала свои воздушные аномалии. Финал объявляется открытым. Голос распорядителя потонул в реве толпы. «Начинайте!» Светлана медленно подняла руки, и воздух вокруг нас задрожал. Светлана Шевченко оказалась неожиданностью. Не просто магом воздуха, настоящим хаосом в человеческом обличье. Сначала на меня обрушились ветряные столбы, невидимые колонны сжатого воздуха, оставляющие в граните арены идеально круглые отверстия. Следом вакуумный карман. Внезапно из моих легких исчез весь воздух. Не вдохнуть, не выдохнуть. Пустота, рвущие альвеолы. Кровеносные сосуды набухли, готовые лопнуть. Зрение затуманилось. Обычный человек умер бы в течение 30 секунд. Мне понадобилось 5, чтобы исцелить поврежденные легкие. Когда я вновь мог дышать, Светлана уже перешла к следующей фазе атаки. В ее руке появился клинок из сверхплотного воздуха, полупрозрачный, но смертоносный. Она начала двигаться с такой невероятной скоростью, что за ее телом тянулся шлейф остаточных изображений. Создавалось впечатление, что у нее не две, а 6, 8, 12 рук, каждая с идентичным мечом. Ее ноги не касались земли, лишая меня возможности использовать почву как проводник для моих техник. Умно. Она явно изучила мой стиль боя перед финалом. Я сформировал собственный черный клинок и принял оборонительную стойку, анализируя ее движение. Настоящая проблема заключалась не в скорости, к ней я мог адаптироваться. Дело было в хаотичности траекторий. Первая атака пришла справа, я едва успел блокировать, как сразу последовал удар слева, сверху, снизу. Светлана кружилась вокруг меня, ее клинок оставлял светящиеся следы в воздухе. Я активировал свои способности, направляя их не на исцеление, а на подготовку к неизбежным ранениям. Кожа стала плотнее, мышечные волокна переплелись прочнее, кровеносные сосуды сузились для минимизации кровопотери. Кости впитали дополнительный кальций, становясь тяжелее, но прочнее. Ее клинок прорвал мою защиту, оставив длинную рану на предплечье. Боль пришла с запозданием, сначала был лишь холод, затем жжение. «Впечатляет», — произнес я, пытаясь уловить ритм ее движений. Светлана не ответила. Ее лицо оставалось безмятежным, как у фарфоровой куклы, глаза сосредоточенными. Неестественно белые волосы развивались, создавая дополнительные точки фокусировки, запутывающие восприятие. Температура вокруг нас начала стремительно повышаться. Воздух дрожал от жара, превращаясь в подобие раскаленного марева над пустыней. Еще одна тактическая хитрость, она не замораживала воздух, который мог бы стать отличным проводником для моих способностей. Вместо этого она раскаляла его, создавая среду, практически нейтрализующую тонкие энергетические манипуляции. Я пропустил еще два удара, один рассек кожу на плече, второй оставил неглубокую, но болезненную рану на ребрах. Мое усиленное тело приняло урон, но не так критически, как могло бы без подготовки. Зрители на трибунах затихли, они едва могли уследить за молниеносным танцем Светланы. Для них битва, должно быть, выглядела как размытое пятно движения, прерываемое вспышками столкновений клинков. «Тебе не победить», ее голос, тихий, почти детский, звучал отовсюду. «Никто не может преодолеть мои иллюзии». Я понимал, она права. Стандартным способом ее не одолеть. Пока я пытаюсь атаковать призраков, она методично разрезает меня на части. Нужно было менять стратегию. Я прикрыл глаза, полностью переходя на зрение лекаря. Обычные визуальные образы исчезли, вместо них я начал различать энергетические системы. Иллюзорные копии Светланы растворились, У них не было энергетической подписи. И вот она, настоящая. Я видел ее пульсирующую кровеносную систему, быстро бьющееся сердце, расширенные от напряжения легкие, потоки энергии в нервной системе. Неважно, как быстро она двигалась, теперь ее невозможно было спутать с фантомами. Я пропустил еще один удар, позволив ее клинку войти в мою руку. Болезненно, но не смертельно. Важнее было сократить дистанцию. В тот момент, когда она подалась вперед для решающего удара, я сделал то, чего она не ожидала, рванулся прямо на ее клинок. Лезвие вошло в мое плечо, застряв между ключицей и лопаткой. Светлана на долю секунды потеряла равновесие от неожиданности. Этого было достаточно. Я схватил ее свободной рукой, крепко прижав к себе. Ее глаза расширились от удивления. «Прости», – прошептал я, глядя в ее бледные глаза. Мои пальцы на ее запястье активировали технику лихорадки, не смертельную, не калечащую, но эффективную. Через точки контакта я направил в ее организм особую форму энергии, которая спровоцировала мгновенный иммунный ответ. Температура ее тела резко подскочила. Кровеносные сосуды расширились, пытаясь охладить перегревающиеся ткани. Дыхание стало частым и поверхностным. «Что ты?» Она попыталась освободиться, но силы уже покидали ее. «Просто защитная реакция организма», — объяснил я, не ослабляя хватки. «Завтра ты проснешься без следа болезни». Ее глаза затуманились. Тело начало дрожать от озноба. «Как?» Ее голос превратился в шепот. «Как ты увидел меня?» Ее глаза закрылись, и она обмякла в моих руках. Лихорадка погрузила ее в глубокий сон, самый милосердный способ завершить поединок, который я мог предложить. Я стоял посреди арены, бережно держа на руках тело соперницы. Каждый вдох отдавался болью, глубокие порезы медленно затягивались, клинок из воздуха давно растаял, оставив в плече сквозную рану. Кровь из рассеченной брови заливала глаз, но я не опускал голову. С трибун доносился оглушительный рев. Где-то там, среди тысяч лиц, я уловил женские взгляды, острые, полные зависти и восхищения. Еще бы, картина слишком символична. Израненный воин держит на руках поверженную, но восхитительную в своей силе противницу. Медленно, я направился к судейскому столу, где меня ждал приз, и мой билет домой. Светлана шевельнулась. Ее глаза, эти невероятные, белые как туман глаза, медленно открылись. Она посмотрела на меня без страха, без злости, с чистым восхищением. «Ты нечто невероятное», – прошептала она. Я слегка улыбнулся. «А ты чуть не размазала меня по арене. Дважды». Уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Если бы мне дали второй шанс, ты бы все равно проиграла», – закончил я за нее. «Но был бы еще более интересный бой». Когда я передал ее медикам, трибуны взорвались новой волной криков. «Победитель чемпионата», – объявил распорядитель, и его голос потонул в реве толпы. Дмитрий Волконский. На арену вышел директор академии, в сопровождении Полозова и других высокопоставленных магов. Один из них нес на пурпурной подушке то, ради чего я сражался. Астральный ключ был именно таким, как описывала книга, идеально круглый кристалл размером с кулак, заключенный в серебряное кольцо, покрытое древними рунами. Внутри сферы клубился бело-голубой туман, который, казалось, жил своей жизнью. Дмитрий Волконский, голос директора разнесся по арене. «За мужество, мастерство и преданность традициям Академии, я вручаю тебе этот артефакт». Он взял кристалл с подушки и протянул мне. «Астральный ключ, реликвия первой династии». Когда мои пальцы коснулись артефакта, я почувствовал мощную пульсацию энергии. Кристалл словно прощупывал меня, оценивал, изучал скрытую сущность. Внутри сферы туман завихрился, принимая форму странных символов. Директор отступил, давая знак музыкантам. Заиграли торжественные фанфары, знаменуя окончание церемонии. Я повернулся к трибунам, поднимая астральный ключ над головой. Толпа взревела, и в этот миг я заметил тень в тени арки. Его никто не видел, кроме меня. «Ты готов сделать выбор?» Его голос прозвучал прямо в моей голове. Я незаметно покачал головой. «Еще нет. Я позову тебя, когда придет время». Тень кивнула и растворилась в воздухе. Арена медленно пустела. Фанфары стихли, толпы зрителей вытекали через многочисленные выходы, унося с собой восторженные обсуждения финала. Я стоял в техническом коридоре, крутя в руках астральный ключ. «Ты как?» Костя материализовался рядом со мной, его лицо сияло гордостью и возбуждением. Это было, я даже слов не могу подобрать. «Потрясающе, феноменально, умопомрачительно», я усмехнулся. «Можно подумать, Это ты выиграл чемпионат. Да ладно тебе, он толкнул меня плечом. Я как-никак твой секундант. Когда она начала создавать эти свои воздушные вихри, я чуть не обделался. А когда ты схватил ее и просто знаешь, это было красиво. Я сунул артефакт во внутренний карман пиджака. Тяжесть кристалла странно успокаивала. Нужно связаться с Ириной, сказал я, двигаясь к выходу. Без нее не обойтись. Костя нахмурился. Зачем она тебе? Я собирался ответить, но за нашими спинами раздались легкие шаги. Дмитрий. Мелодичный голос Софии эхом отразился от каменных стен. Подожди. Я закатил глаза, но успел принять нейтральное выражение лица прежде, чем обернуться. София приближалась быстрым шагом, ее золотистые локоны подпрыгивали в такт движением. Она выглядела взволнованной, но радостной. Потрясающий бой. Она остановилась в шаге от меня, глаза сияли искренним восхищением. «Спасибо», я кивнул, ощущая легкую неловкость. «Зачем тебе Ирина?» Она слегка нахмурилась. «Разве тебе не нужно на празднование, или может быть, ко мне?» Я заметил, как Костя за ее спиной с трудом сдержал смешок. Скоро, я посмотрел ей прямо в глаза, вспоминая фразу, подсказанную настоящим Волконским. «Совсем скоро мы сможем любоваться лютиками. Сегодня у меня слишком много дел». Ее лицо преобразилось, глаза расширились, губы приоткрылись, дыхание прервалось на миг. Она знала это слово. «Настоящий Волконский был прав. Лютики», – прошептала она. «Ты помнишь?» София внезапно шагнула ко мне, обнимая с такой силой, которой я не ожидал от ее хрупкого тела. Я неловко похлопал ее по спине, бросив беспомощный взгляд на Костю, который теперь смотрел на нас с усмешкой. «Мне правда нужно идти», – я осторожно отстранил ее. «Дела не ждут». «Конечно», – она улыбнулась. «Иди, я буду ждать». Когда мы с Костей наконец оторвались от нее и вышли из технического коридора, он ткнул меня локтем в бок. «Лютики, серьезно, это не мои слова», я поморщился. «Так бы сказал настоящий Волконский». «А, точно», Костя кивнул. «Ты же общаешься с ним». «Да, как это вообще происходит?» «Он как голос в твоей голове, что-то вроде», я огляделся. «Где твой телефон? Нужно связаться с Ириной». Костя выудил из кармана макфон. Он быстро нашел контакт и нажал на вызов. Через несколько долгих гудков раздался женский голос. «Ведьминов, с каких пор ты мне звонишь?» «Ирина, привет», Костя улыбнулся. «Слушай, мы с Волконским скоро будем у тебя в комнате. Ты сейчас там?» «Допустим», ее голос звучал подозрительно. «Что происходит?» «Все объясним на месте». «Ничего противозаконного», он неуверенно взглянул на меня. «Ну разумеется», сухо ответила она. «Когда вас ждать?» «Через 15 минут», — ответил я. Ирина ждала нас, сидя за столом. Итак, она скрестила руки на груди, когда мы вошли. Что такого срочного у чемпиона Академии к скромной некромантке? Я закрыл за собой дверь и активировал простейшую руну тишины. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я прямо. «Ты не думала о том, чтобы стать архиличем?» Ее брови взлетели вверх. «Архиличем? Не просто личем, а сразу архиличем? Это шутка такая?» «Ни в коем случае», я шагнул вперед, «я абсолютно серьезен, в твоем случае, вековечной, с силой, которую даровал Велимир, это возможно, ты получишь не просто бессмертие, а могущество, о котором другие некроманты могут только мечтать». Ирина прищурилась, изучая меня. «Зачем тебе вообще это? Я получу то, что мне нужно», я положил руку на стол, «а ты станешь силой, которая будет служить империи и потомкам нынешнего императора. Подумай об этом. Столетия знаний, магической практики, влияния. Ты станешь хранительницей империи, когда все остальные давно истлеют». Ее глаза загорелись на мгновение, прежде чем она попыталась скрыть интерес. «Вековечное звучит заманчиво». Я достал астральный ключ и положил его на стол перед ней. «Потому что мне нужен ритуал обескровливания для активации артефакта», пояснил я, «и только некромант может пережить такую процедуру». Ее взгляд переместился с моего лица на артефакт, затем на Костю, который неловко топтался у стены. «Ты хочешь использовать меня для ритуала?» Ее голос стал холоднее. «Я хочу предложить тебе нечто большее, чем простое выживание». Я оперся руками о стол. «Превращение в лича – это возможность, о которой мечтает каждый некромант. Бессмертие, расширенное сознание, контроль над силами, недоступными живым. Ты же изучаешь это, не так ли?» Ирина медленно кивнула. «Но это запрещенные знания, только если кто-то узнает», заметил я. Она провела пальцем по ободку астрального ключа, но не прикоснулась к самому кристаллу. Допустим, ее голос стал тише. Что ты получишь от этого? Портал между мирами, я был предельно честен. Мне нужно вернуться домой. В каком смысле? Она нахмурилась. Я не Дмитрий Волконский, сказал я просто. И теперь мне нужно вернуться. К моему удивлению, Ирина не выглядела потрясенной. Она лишь кивнула, словно я подтвердил ее давние подозрения. Я знала, сказала она, но не думала, что окажусь права. Ты заметила? Спросил я. Конечно, она слабо улыбнулась. Я некромант. Мы чувствуем душу, не тело. Она помолчала, обдумывая ситуацию. Я должна тебе, наконец произнесла она, что нужно делать. Приготовить место для ритуала. Я оглядел комнату. Здесь подойдет. Нам понадобится. Через полчаса все было готово. Комната преобразилась, мебель сдвинута к стенам, на полу нарисована сложная печать, в центре серебряная чаша под астральным ключом, парящим в нескольких сантиметрах над ней. Ирина лежала на полу. Она была спокойна. На ее обнаженную кожу я нанес защитные руны, которые должны были сохранить ее сознание во время преобразования. Она будет чувствовать боль. Костя нервно переминался с ноги на ногу. Нет, я покачал головой. Я блокирую все болевые рецепторы. Физически это будет похоже на засыпание. Кровь покидает тело, сознание мутнеет. Но благодаря рунам ее дух останется привязан к физической оболочке. А что будет после? Ирина повернула голову, глядя на меня. Ты проснешься уже иной. Я проверил последние приготовления. Твоя кожа потеряет часть пигментации, волосы станут еще чернее. Физические потребности исчезнут, еда, сон, даже дыхание станут опциональными. Твоя магия усилится, особенно связанная с душами и смертью. Я взял ее запястье, нащупывая пульс. Ты будешь выглядеть живой, но, по сути, станешь чем-то большим. Ирина глубоко вдохнула. Я готова. Я активировал первую печать. Серебряные нити магической энергии оплели ее тело, создавая защитный кокон. Затем вторую, кроваво-красные линии соединили ее с астральным ключом. Наконец, третью, медленное извлечение крови из разрезов. Процесс был красив. Кровь не просто вытекала, она поднималась из пор тонкими струйками, собираясь в воздухе, прежде чем устремиться в серебряную чашу. Астральный ключ парил над ней, впитывая энергию, высвобождаемую ритуалом. Ирина не двигалась, ее глаза были открыты, губы слегка подрагивали, словно она беззвучно читала заклинание. С каждой каплей ее крови астральный ключ сиял все ярче. Туман внутри кристалла начал формировать очертания миров, галактик, измерений, бесконечная карта реальности. Когда последняя капля крови покинула ее тело, я произнес заключительные слова ритуала. Сейчас Ирина балансировала на грани между жизнью и смертью, ее физическое тело было пусто, но сознание оставалось привязанным к нему благодаря защитным рунам. Теперь я коснулся ее лба, активируя финальную фазу превращения. Прими дар. Тело Ирины выгнулось. Из центра печати на полу вырвался столб черного пламени, охвативший ее. Ее кожа на мгновение стала прозрачной, обнажив скелет, затем вновь уплотнилась, став белее мрамора. Волосы вспыхнули темным огнем. Когда пламя угасло, астральный ключ засиял. Он поднялся выше, начав вращаться все быстрее. Внезапно из него вырвался луч света, ударивший в стену. Стена задрожала, расплылась, превратившись в мерцающую пелену портала. Сработало, выдохнул Костя, глядя на портал широко раскрытыми глазами. Я повернулся к Ирине. Она медленно села, поднесла руки к лицу, разглядывая их с детским восхищением. «Я чувствую», – прошептала она, – «каждую душу вокруг». Она действительно изменилась. Ирина всегда была красива, но теперь ее красота стала потусторонней, завораживающей. «Ты в порядке?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. Она встала. «Я никогда не была настолько цельной», – произнесла она. «Спасибо». Я кивнул, затем повернулся к Косте. «Пора». Мы вместе подошли к порталу. Астральный ключ медленно опустился в мою протянутую ладонь, все еще сияя, но уже более спокойно. «Удачи вам», — Ирина подошла к нам. «Может, наши пути еще пересекутся». «Возможно», — я улыбнулся ей. «Береги себя». «И спасибо». Я шагнул в портал, Костя последовал за мной. Последнее, что я видел перед тем, как нас поглотило междумирье, Ирина, стоящая у портала. Она подняла руку в прощальном жесте, и на ее губах играла улыбка. Глава 21. Портал исторг нас, буквально выдавил в новую реальность рывком. Тело обдало холодом, костями я ощутил неправильность этого места. Первым пришло зрение, блеклые, размытые цвета. Затем слух, гулкая, давящая тишина. Наконец осязание, абсолютное безветрие, тяжелый воздух, непривычно плотный и сухой. Междумерье. Я медленно выпрямился, оглядываясь. Вокруг нас простирался исполинский город. Греческие колонны, потрескавшиеся и покрытые ржавчиной времени, поддерживали обвалившиеся своды некогда величественных зданий. Мраморные статуи, широкие улицы, вымощенные растрескавшимся камнем, акрополь, Парфенон и амфитеатр. Однако главное отличие – полное отсутствие жизни. Ни травинки между камнями, ни насекомых, ни птиц. Абсолютное, стерильное ничто. Костя рядом со мной содрогнулся. Его кожа пошла рябью, мышцы вздулись, суставы хрустнули, перестраиваясь. В считанные секунды он трансформировался, превратившись в огромного вурдалака. Здесь странно, его голос стал ниже, грубее, запахи приглушенные, но... Костя резко повернул голову, принюхиваясь. «Мы здесь не одни». Он опустился на четвереньки, прижимаясь ухом к камням площади. Когти вурдалака процарапали параллельные борозды на брусчатке. «Вибрация», — прошептал он. «Множество существ приближаются». Я медленно повернулся вокруг своей оси, изучая пространство. В центре города, на вершине искаженного акрополя, возвышался массивный храм. Его колонны, в отличие от других строений, были идеально сохранившимися. «Выпустить гидру и домина». Костя поднялся, мышцы на его плечах напряглись. «Нас встречают. Я чувствую много, слишком много». Ни медля ни секунды, я активировал метки на своих запястьях. Домин материализовался, сразу принимая боевую стойку. Его красная кожа лоснилась, глаза горели желтым пламенем. Он оскалился, демонстрируя ряды заостренных зубов. «Ну, вашу ж мать, где мы на этот раз?» Проворчал он, вращая головой. Смотрится как какая-то средиземноморская помойка после адской попойки. Рядом с ним возникла гидра, теперь это было поистине монструозное создание. Видимо, демоны переварились. 8 змеиных голов на гибких шеях возвышались над нами на добрых 5 метров. Ее тело раздалось вширь, мощный хвост, покрытый бронированной чешуей, нервно хлестал по камням площади. Наша задница полностью зажила и готова к бою. Домин хрустнул костяшками. Я невольно усмехнулся. «Как ощущение, гидра?» — спросил я, глядя на восьмиголовую махину. Все головы одновременно повернулись ко мне. Я вернула силу, прошипели 8 глоток одновременно, создавая жуткий, многослойный звук. Вкус архидемонов пробудил древние. «Мой взгляд снова может обращать в камень», — прошептала она. «Отлично!» — я кивнул. «Вон там», — Костя указал когтистым пальцем на массивный храм на Акрополе. «Центр власти. Чую самого сильного говнюка, их лидер». Я взглянул на здание. Даже на расстоянии было заметно странное свечение, исходящее из-за его колонн. Кроваво-красное, пульсирующее. «Значит, генерал красных там», — произнес я. Не успел я договорить, как пространство перед нами задрожало. Воздух сгустился, словно желе, затем расступился, образуя проход. Из него вышла женщина невероятной, чужеродной красоты. Четырехрукая фигура выступила из тумана, закованная в кольчугу, настолько тонкую и плотную, что она струилась по ее телу как жидкий металл. Сквозь искусные разрезы, сбегающие до середины бедра, проглядывала оливковая кожа с едва заметным перламутровым свечением. Глубокий вырез кольчуги обнажал ключицы и шею. Серебристые волосы не спадали по спине тяжелыми волнами, контрастируя с черной кольчугой. Но подлинным магнетизмом обладали ее глаза, абсолютно черные, лишенные белков и зрачков. За ней выступили десятки фигур в алых одеяниях. Маги, с лицами, скрытыми под капюшонами. «Спира Валентин», — сказала четырехрукая. Наконец-то, она медленно приблизилась, позволяя своей свите растечься полукругом позади нее. «Я, Дивара, верховная жрица и палач господина Элукарда, генерала красных магов». Она церемонно опустила две верхние руки к земле, а две нижние сложила на груди. «Я знала, что эта жалкая Алиэн не справится. Господин Элукард должен был послать меня на твою вербовку с самого начала», — Дивара рассмеялась. «Впрочем, даже лучше, что ты сам пришел в наш мир», — она наклонила голову, изучая меня. «Так я смогу убить тебя сама. Тебе не справиться». Я сделал шаг вперед, чувствуя, как Костя, Домин и Гидра синхронно напрягаются. «О, не с тобой одним», — она насмешливо покачала головой. «После того, как мои верные последователи расправятся с твоими питомцами», — она презрительно оглядела моих спутников, — «я лично займусь тобой». А потом, ее голос стал почти интимным, Я займу место твоей сестры в ее прекрасном теле. Я ощутил, как волна холодного гнева разливается по венам. Эта тварь посмела угрожать Кате, сделав еще один шаг вперед. Я встретился взглядом с ее бездонными черными глазами. Позволил себе улыбнуться. «Знаешь, Дивора», — произнес я ледяным тоном, — «есть одна проблема с твоим планом. Чтобы занять чье-то место, нужно сначала остаться в живых». Я расправил плечи, позволяя энергии свободно циркулировать по телу. Так что, моя улыбка стала шире, обнажая зубы. «Попробуй». Воздух перед Диворой задрожал. Из пространственного кармана она извлекла огромный церемониальный топор. Дивора крутанула топор в верхних руках с такой непринужденностью, будто это был не многокилограммовый инструмент, а игрушка. Оружие запело в воздухе, оставляя едва заметный кроваво-красный след. Нижними руками она одновременно чертила в пространстве руны, которые вспыхивали и гасли. «Этот топор искупал свое лезвие в крови тысяч», — промурлыкала она, виртуозно перебрасывая его между всеми четырьмя руками. «Сегодня я добавлю еще одно имя к своей коллекции». Дамин, наблюдавший за представлением, ухмыльнулся. «Эй, Дим», — прошептал он достаточно громко, чтобы все услышали, — «я, конечно, не спец, но с четырьмя-то руками представь, что она может вытворять, одновременно задушить, подрочить и еще парочку блюд из меню разврата». Дивора застыла. «Мои руки созданы лишь для одного развлечения, демон», — прошипела она, — «вырывать внутренности из тел таких, как ты». Она резко повернулась к своим последователям в красных одеяниях. «Уничтожьте его фамильеров», — скомандовала Дивора. «Но Валентайн мой». По ее сигналу красные маги ринулись вперед, рассыпаясь полукругом. «Ну что, ребята», — Костя растопырил когти, — «вечеринка началась». Гидра издала многоголосый боевой клич, а Дамин просто плюнул на землю и принял боевую стойку. «Ладно, я перевел взгляд на Дивору, давай покончим с этим». 40 минут месива. Дивора перемещалась со сверхъестественной скоростью. Ее атаки каждый удар создавал мощную ударную волну. Мраморные плиты под нашими ногами крошились и взлетали вверх, а каждое столкновение нашего оружия порождало вспышки, которые можно было бы увидеть с другого конца города. Краем глаза я замечал, как Костя становился размытым пятном среди врагов, только брызги красной энергии отмечали места, где секунду назад стояли маги. Гидра работала не хуже, 8 пар глаз превращали противников в статуи. Дамин тоже не отставал, умудряясь прикрывать непробиваемыми крыльями Костю. Наконец последний из красных магов рухнул. Дивора осталась одна против нас четверых. Вокруг нее формировалось алое силовое поле, пульсирующее в такт ее дыханию, последняя линия защиты. «Даже если я буду уничтожена, господин Алукард возродит меня заново. Знаешь, в чем главная слабость таких, как вы?» Я выпрямился, активируя особый режим восприятия. Реальность вокруг растворилась, уступая место энергетическим потокам и силовым линиям. В структуре Дивора я наконец увидел то, что ускользало от меня раньше. Вы воспринимаете бессмертие как конечную точку развития. На самом деле это просто затянувшаяся первая глава. Она атаковала с яростным боевым кличем, ее топор прочертил в воздухе светящуюся алую дугу. Я уклонился с минимальным запасом, позволив лезвию пройти так близко, что почувствовал изменение давления воздуха на коже. В точке максимального сближения я молниеносно схватил ее за плечи и направил мощный импульс своей силы прямо, где пульсировало энергетическое ядро. «Что ты делаешь?» Ее глаза расширились. «Видишь ли», — объяснил я спокойно, «несмотря на бушующие вокруг нас потоки силы, каждый маг — это своего рода сосуд. У тебя внутри энергетическое ядро, которое растет с годами тренировок, подпитываясь силой, которую ты поглощаешь». Мои пальцы начали светиться холодным зеленоватым светом, проникая глубже в ее энергетическую структуру. «Как лекарь, я вижу нечто, недоступное большинству магов», — произнес я, наблюдая за энергетическими потоками внутри ее тела. «Твои способности вплетены в саму структуру твоей ДНК, спирали магической энергии переплетаются с генетическим кодом, усиливая каждую клетку тела». Дивора попыталась вырваться, но я крепко удерживал точку контакта, продолжая направлять импульсы силы. «Каждая способность, каждый навык, который ты приобретала веками, все это записано в твоей спиральной структуре, я усиливал воздействие. И прямо сейчас я разрушаю эти связи, возвращая твое энергетическое ядро к исходному размеру, крошечной искре, не способной поддерживать твои улучшения». Ее кожа начала светиться, а четыре руки задрожали в беспорядочных конвульсиях, пока генетические модификации распадались под моим воздействием. Я разработал эту технику много лет назад, в самые темные годы войны, продолжил я, регрессивная деконструкция генетического кода. Знаешь, тебе следует гордиться, ты первая, на ком я ее испытываю. Серебристо-алое свечение начало вытекать из ее тела, собираясь в сияющее облако вокруг нас. Ее глаза, еще мгновение назад бездонно черные, начали светлеть, обретая радужку и белки по мере того, как мутации отменялись одна за другой. За эти минуты битвы ты выплеснула столько энергии, что когда я разрушил магические связи в твоем генетическом коде, твое ядро ушло в минус, я отступил на шаг, завершая технику. Твоя ДНК теперь вернулась к базовому шаблону. Даже не буду тебя убивать. Не может быть. Ее слова превратились в хриплый шепот. Дивора пошатнулась. Ее некогда божественное тело стремительно менялось. Четыре руки сжались до двух. Волосы потускнели. Ты, она попыталась поднять руку для последней атаки, но вместо этого рухнула на каменные плиты. Я отвернулся от нее, сосредоточив взгляд на храме, где ждал красный генерал. «Идем», — скомандовал я Косте и Гидре. «Нас ждет финальная битва». Домин ухмыльнулся, проходя мимо поверженной Дивары. Он поднес к уху руку, сложив пальцы в жесте, имитирующем телефон, и подмигнул ей. «Эй, красотка, позвони мне». Уже через несколько минут мы поднимались по бесконечным мраморным ступеням храма. Когда наша группа достигла вершины лестницы, перед нами предстал огромный зал, поддерживаемый колоннами такой толщины, что трое из нас, взявшись за руки, едва ли смогли бы их обхватить. В дальнем конце, на возвышении, стоял трон. На нем восседал он. Алукард, генерал красных магов. Трехметровый великан в доспехах из черного металла, покрытых рунами, светящимися алым светом. Его шлем с забралом в форме демонического черепа скрывал лицо, оставляя видимыми только глаза, два раскаленных уголька. В правой руке он держал глефу с массивным изогнутым лезвием, испещренным такими же рунами, как на доспехах. Спира Валентин, его голос, глубокий и резонирующий, казалось, шел отовсюду сразу. «Ты убил мою жрицу». Он медленно поднялся с трона. «Исправил, я сделал шаг вперед. Редкий подарок для такой, как она». Алукард рассмеялся. «Какое унижение!» Он наперся на глефу. «Впрочем, это не важно. Я получил от нее все, что было нужно. И что же?» — спросил я, мысленно сканируя пространство вокруг нас. «Информацию о тебе, лекарь». Он сделал шаг вперед, и пол под его ногами треснул. «О твоих способностях, о твоих слабостях». «Мои слабости?» Я материализовал свой клинок. «Любопытно. Покажи, что ты узнал». Алукард поднял левую руку, и воздух вокруг задрожал. Вспыхнули 10 кроваво-красных порталов, идеальные печати. Из каждого портала молниеносно вылетело по одному оружию, меч, топор, копье, молот, все устремились прямо ко мне. Я уклонился рывком, позволяя первым двум пролететь мимо, третий отбил мечом, от других меня укрыли крылья Домина, который тут же по моей команде отступил назад, а Лукард рванулся вперед. Глефа в его руках превратилась в размытое пятно. Я едва успел блокировать первый удар, но сила соприкосновения была столь велика, что меня отбросило на 10 шагов назад. Рядом вспыхнуло пламя, Костя трансформировался, его тело полностью обратилось в живой огонь. «Дима, берегись!» – закричал он, когда новая волна порталов открылась вокруг нас. Теперь оружие вылетало из десятков печатей. Я активировал технику ускорения, усилив мышцы, что позволило двигаться на предельных скоростях. Мир замедлился, давая мне возможность лавировать между летящими клинками. Я рванулся к Алукарду, нанося серию ударов по суставам его доспеха. Но его доспех он словно был частью его тела. Каждая пластина двигалась синхронно с мышцами, не создавая уязвимых зазоров. «Ты не сможешь пробиться сквозь мою защиту», — прогрохотал Алукард, нанося широкий горизонтальный удар глифой. Я присел, пропуская лезвие над головой, и контратаковал снизу, целясь в подмышечную впадину, классическую уязвимость любого доспеха. Мой клинок прошел сквозь щель, но вместо крови оттуда хлынула красная жижа, которая обжигала как кислота. «Сюрприз!» – прорычал он, хватая меня свободной рукой за горло и поднимая над полом. Я сконцентрировался на своем теле, активируя лекарские техники. Мои мышцы уплотнились до предела, кости стали тверже стали, а кожа приобрела плотность. Это позволило мне выдержать сокрушительную хватку Алукарда. Он с силой швырнул меня об пол. Мраморные плиты треснули от удара, образуя небольшой кратер. Усиленное тело поглотило большую часть урона, но я все равно почувствовал, как несколько ребер треснуло. Я мгновенно активировал регенерацию, параллельно сканируя его тело. Что-то странное было в его энергетической структуре. Множественные ядра силы, распределенные по всему телу, а не единое центральное ядро, как у большинства магических существ. Умный ход, лекарь. Алукард открыл новую серию порталов, окружая меня со всех сторон, но недостаточный. Из каждого портала вырвались тонкие копья. Сотни они устремились ко мне со всех направлений, двигаясь со скоростью, превышающей человеческое восприятие. Я метнулся вправо, затем влево, успевая уклониться от первой волны, но вторая и третья последовали незамедлительно. И вот я уже в ловушке, обездвижен зарослями из раскаленных до бела древков копий. «Видишь ли», — продолжил Алукард, медленно приближаясь, — «моя особая способность. Я поглощаю энергетические ядра других существ, добавляя их силу к своей. Я пытался высвободиться, но копья словно срослись с полом, сковывая движение и обжигая плоть при каждом прикосновении. Алукард вытянул руку в моем направлении, и я почувствовал, как мое энергетическое ядро начинает резонировать. Боль пронзила каждую клетку тела, он буквально вытягивал мою жизненную силу. Словно материализовавшись из ниоткуда, Домин оказался рядом. Его массивные руки обхватили первое копье и вырвали его из пола вместе с куском мрамора. Затем второе, третье, я уже мог двигаться. «Держись, босс», — прорычал он, переходя к следующему копью. «Сейчас я тебя освобожу от этих портняжных булавок, мерзкая тварь». Алукард перевел внимание на демона, открывая новый портал прямо за его спиной. «Домин, сзади». Я успел крикнуть, но было поздно. Из портала вылетело массивное копье, втрое больше остальных. Оно пронзило Домина насквозь, входя между лопаток и выходя из груди. Демон захрипел. «Это не может меня», — он попытался что-то сказать. Домин рухнул на колени, успев вырвать еще одно копье, блокирующее мою левую руку. Его тело содрогнулось, а затем безвольно повалилось на бок. Глаза демона закатились, сознание покинуло его. «Какая жалость, как думаешь, успеешь его исцелить?» — произнес Алукард, снова сосредотачиваясь на мне. «Ну а пока, продолжим». Я сжал свободную руку в кулак, чувствуя, как гнев застилает глаза. Домин пожертвовал собой, чтобы дать мне шанс. «Я не могу его потратить впустую. Сначала я заберу твое ядро», — прогрохотал он, — «потом твоих питомцев, а затем всю эту реальность». Внезапно мимо меня пронеслась огненная комета, кость атаковала Лукарда сбоку, врезавшись в него с такой силой, что они оба пролетели через половину зала, сокрушая колонны по пути. «Держись, Дима», — крикнул он, впиваясь когтями в пластины доспеха генерала. Алукард отшвырнул костью, словно надоедливое насекомое. Вурдалак влетел в стену, оставив в ней внушительную трещину. Но он тут же поднялся. «Глупое создание», — Алукард поднял руку в сторону кости, — «твое ядро будет моим». Я увидел, как между ними возникла энергетическая связь. Костя закричал, его пламя начало тускнеть. Наконец, высвободившись с обширными ожогами, я бросился вперед. Генерал тут же обратил на меня внимание и, взревев от ярости, и бросился ко мне. Я уклонился от первого удара, парировал второй, но третий, неожиданный выпад коленом, застал меня врасплох. Удар пришелся в солнечное сплетение, отбрасывая меня назад. Алукард резко развернулся к Косте. «Ко мне, шавка», — прорычал он. «Спира, я заберу силу твоего питомца». Он метнулся к Косте, протягивая обе руки. Вурдалак попытался уйти рывком, но Алукард предугадал его движение. Его пальцы вошли под ребра Кости. «Еще немного, и твое ядро будет моим», — прогремел Алукард. Костя, чувствуя, как его сила утекает, сделал единственное, что мог, попытался вонзить раскаленные клыки в руку генерала. Но я видел то, что не видел Костя. «Кровь Алукарда, смертельный яд». «Нет», — крикнул я, бросаясь вперед. В последний момент, когда челюсти Кости уже раскрылись для укуса, я подставил свою руку. Его клыки вошли глубоко в мое предплечье, пронзая ткани и вены. Я видел шок в глазах Кости, когда он осознал, что сделал. Но я улыбнулся ему, это был мой выбор. Он немедленно разжал челюсти, высвобождая мою руку. «Дима», — в его голосе звучал ужас. «Сосредоточься», — прошептал я, прижимая раненую руку к груди. «Дай ему все, что у тебя есть». Костя взревел. Его тело вспыхнуло с такой интенсивностью, что воздух вокруг него начал плавиться. Температура мгновенно подскочила до невообразимых значений, плиты пола под его ногами плавились, превращаясь в лужицы расплавленного камня. Алукард отшатнулся, впервые за весь бой проявив признаки страха. «Невозможно!» – прорычал он, выставляя руки в защитном жесте. Костя обхватил генерал руками. Вонь расплавляемого металла заполнил храм. Доспехи Алукарда, казавшиеся неуязвимыми, начали деформироваться, истекая каплями жидкого металла. «Дима!» – закричал Костя, удерживая генерала. «Сейчас!» – я бросился вперед, пока Костя продолжал плавить доспех генерала. Через расплавленные щели в металле я видел настоящее тело Алукарда, пульсирующую массу энергии, лишь отдаленно напоминающую человеческую форму. «Гидра!» – позвал я, и 8 змеиных голов устремились к Алукарду. Гидра молниеносно атаковала, ее шеи обвились вокруг тела Алукарда, сжимая со всей своей мощью. Я услышал хруст кости гидры. Тело Алукарда, даже лишенное части доспеха, все еще оставалось невероятно прочным. «Отпусти его!» — крикнул я гидре, но она не послушалась. Вместо этого сжала еще сильнее, жертвуя собой, чтобы удержать генерала хотя бы на мгновение. Я воспользовался этой возможностью. Через расплавленную костей брешь в доспехе добрался до его тела. «Это за всех, кого ты уничтожил», – прошептал я, сжимая пальцы вокруг этого ядра. Я вызвал в нем простой, но эффективный человеческий недуг – инфаркт. Даже такое могущественное существо, как Алукард, нуждалось в системе кровообращения, и я просто заблокировал коронарные артерии, питающие его сердечную мышцу. Реакция была мгновенной. Алукард замер, его тело напряглось. Громадная рука взметнулась к груди, пальцы сжались, как когти, пытающиеся вырвать неожиданную боль. «Что это?» – прохрипел он, оседая на одно колено. «Что ты сделал?» «Старый добрый сердечный приступ», – спокойно ответил я. Алукард задыхался, его глаза метались в панике. Генерал, который минуту назад казался непобедимым, теперь боролся с элементарной физиологической проблемой. Я воспользовался моментом и опустился на колени, прижимая ладони к полу храма. Энергетические каналы, которые я создал, потекли по мрамору, ища Домина и Гидру. Когда поток исцеляющей силы достиг их, я ощутил их состояние. Домин был без сознания, с тяжелым проникающим ранением, а 3 шеи Гидры были сломаны, другие головы еле держались. «Держитесь», – прошептал я, направляя энергию в их поврежденные тела. Домин дернулся, его рана начала затягиваться. Гидра зашипела, когда ее сломанные позвонки начали срастаться. Когда я убедился, что оба достаточно стабильны для перемещения, я активировал метки на запястьях. «Возвращайтесь», – скомандовал я, и оба существа втянулись в метки. Тем временем Алукард боролся с умирающим сердцем. Его доспех начал светиться изнутри, странные трещины пробежали по металлу. Из-под пластин сочился красный свет, становившийся все ярче. «Дима!» Костя, все еще пылающий белым огнем, настороженно отступил. «По-моему, он сейчас взорвется», – закончил я, наблюдая, как энергия Алукарда выходит из-под контроля. «Пора валить, да, я тоже так думаю», – Костя нервно глянул на генерала, который теперь напоминал нестабильный реактор. Тело Алукарда содрогнулось. Он поднял голову, и за треснувшим забралом я увидел его глаза. «Если я пады», – его голос превратился в дрожащий гул, – «вы падете со мной». Стены храма задрожали, колонны начали рушиться. Мы с Костей переглянулись и бросились к выходу. «Бежим, все рушится», — крикнул я, хватая Костю за руку. Мы неслись вниз по ступеням, пока весь храм содрогался от серии взрывов. «Мы не успеем», — выдохнул Костя. «Успеем», — я вытащил из кармана астральный ключ. «Держись за меня». Активировав артефакт, я направил всю оставшуюся энергию на создание портала, нашего единственного шанса выбраться живыми. Кристалл засиял, формируя туннель. Последнее, что я помню перед тем, как мир вокруг нас взорвался финальной вспышкой, мы с Костей прыгаем в портал. Потом была лишь тьма и оглушительная тишина. Яркий свет ударил по глазам, заставив меня инстинктивно зажмуриться. Сознание возвращалось медленно. Я ощутил мягкость постели под спиной и тихие голоса где-то рядом. Больничная палата. Я осторожно приоткрыл глаза, привыкая к свету. Очнулся наконец. Знакомый голос заставил меня повернуть голову. Рядом с кроватью стоял Дамир. Сколько я был в отключке? Голос прозвучал хрипло, словно я не пользовался им несколько дней. 4 суток, Дамир поправил покрывало на моей кровати. Целители говорили, что твое энергетическое ядро было истощено до предела. Я попытался сесть. Тело отозвалось ноющей болью в каждой мышце, но я проигнорировал ее и принял вертикальное положение, опираясь на подушки. «Не торопись», — Дамир протянул мне стакан с водой. «Выпей, восстановит силы». Я залпом осушил стакан. «Костя?» — спросил я, возвращая пустой стакан. В соседней палате Дамир улыбнулся. «Этот оболтус очнулся еще вчера и с тех пор изводит медперсонал требованиями накормить его чем-нибудь достойным героя». Я расслабился, откинувшись на подушке. «Если Костя требует еду, значит, с ним все в порядке. Ты сделал это, Дима», — Дамир неожиданно положил руку мне на плечо. «Вы победили Алукарда, всех красных магов. Откуда ты знаешь?» Я нахмурился. «Потому что все они изменились», — Дамир присел на стул рядом с кроватью. «Словно в одночасье потеряли свою силу. По всей империи. Чиновники, военные, даже члены парламента, многие из них внезапно лишились стержней». Я поднял брови в удивлении. «Знаешь, Высший совет безопасности провел тайное расследование», — продолжил Дамир, понизив голос. «Сотни иномерцев занимали высокие посты в империи. Председатель торговой гильдии, глава казначейства, командующий Северным флотом, все они оказались пешками Алукарда. Теперь, лишившись красных стержней, они стали обычными попаданцами, безопасными и беспомощными. Они десятилетиями трудились над планом», я задумчиво потер подбородок. «Проникали в ключевые сферы влияния, манипулировали экономикой, военными решениями. Они почти преуспели», Дамир кивнул. «Еще год, и империя бы пала под их влиянием. Началась бы гражданская война, территориальный раскол. Но теперь», он улыбнулся, «теперь империя может выдохнуть. Император лично обеспокоился твоим здоровьем. Готовится указ о награждении дома Волконских». «Занятно», я усмехнулся. «А что там с нашими землями? Катя успела реализовать наш план?» «А да», Дамир рассмеялся. «Пока ты спал, твоя сестра развернула настоящую военную кампанию. Дом Верницких пал за 3 дня, остальные сдались без боя. Теперь территории Волконских увеличились втрое. Вы стали одним из богатейших домов империи». В дверь тихонько постучали. «Да-да, войдите», — отозвался Дамир. Дверь открылась, и в палату вошла стройная девушка с каскадом серебристых волос. Она была одета просто, кожаная куртка, темные брюки, высокие сапоги. «А вот и она», — Дамир поднялся. «Упрямая девица. Каждый день приходила, сидела часами. София чуть волосы ей не повыдергивала». Я нахмурился, всматриваясь в незнакомку. «Дима», девушка шагнула вперед. «Что тебе нужно?» — спросил я. «Она говорит, что знает тебя», — пояснил Дамир. «Настаивала, что вы старые друзья. Я вас оставлю», — Дамир направился к двери. «Целитель сказал, что через пару дней можешь отправляться домой». Когда дверь за ним закрылась, девушка шагнула ближе. «Ты не помнишь меня?» Это был не вопрос, а утверждение. «А я помню тебя, Спира. Должен помнить». Я внимательно изучал ее лицо. «Я из твоего прошлого мира, Спира». Она присела на край кровати. «Я была твоей правой рукой. Когда тебя предали, я последовала за тобой». Воспоминание вспыхнуло в сознании резко. «Бескрайняя равнина, золотистая трава колышется на ветру. Мы с девушкой скачем бок о бок на жеребцах. Ее волосы в том мире рыжие, лицо озарено улыбкой. Мы преследуем врага, наши мечи обнажены, солнце отражается в лезвиях. За тобой хоть да хоть на край света», — кричит она, пригибаясь к шее коня. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. «Я смутно помню», — пробормотал я, массируя виски. «Как ты оказалась здесь?» «Тем же путем, что и ты», — она улыбнулась, — «только немного позже». Я откинулся на подушке, пытаясь уложить новую информацию в голове. «Тебе нужно отдохнуть», — она поднялась. «Теперь у вас есть обширные земли, которыми предстоит управлять. Когда окрепнешь, я расскажу все, что знаю, что произошло после твоего исчезновения. Я найду тебя позже», — она улыбнулась и направилась к двери. Когда ее шаги стихли в коридоре, я закрыл глаза и мысленно позвал тень. «Я знаю, что ты здесь», — пробормотал я. «Покажись». Воздух в углу палаты сгустился, формируя знакомый силуэт. «Ты готов?» — спросил он без предисловий. «Да», — я кивнул. «Пора возвращаться домой. Кого берешь с собой?» Тень приблизилась к кровати. «Всех», — я встретил его взгляд. «Костю, эту, Алену, Гидру и Дамина. Двое людей и два фамильяра», — старик кивнул. «Будет сделано. Закрой глаза». Я подчинился. В последний момент я подумал о Волконских, о Кате, о доме, который принял меня. Теперь у них есть земли, власть, уважение. Империя избавилась от влияния красных магов. Настоящий Дмитрий вернется в сильное тело и займет свое законное место. Они будут в порядке. Портал открылся. Тьма. Падение. Ощущение растяжения и сжатия одновременно. А потом, свет. Я открыл глаза, ослепленный солнечными лучами, проникающими сквозь высокие окна. Роскошная комната с колоннами из полированного дерева, шелковые драпировки, мозаичный пол. Медленно поднялся с постели, ощущая странную легкость в теле. Прямо напротив стояло огромное зеркало в золоченой раме. Я шагнул к нему и замер. Из зеркала на меня смотрел юноша лет 18. Высокий, статный, с правильными чертами лица и проницательными глазами. Мое настоящее тело, моя настоящая внешность. Я был дома, в своем мире, в своем теле. За дверью послышался шум, громкие голоса, возмущенные крики слуг. «Кто вы такой? Туда нельзя, это покой господина». Дверь с грохотом распахнулась, слетев с петель от мощного удара. На пороге стоял рыжеволосый парень примерно моего возраста. «Дима, твою мать, я рыжий!» – проревел он, вламываясь в комнату. «Посмотри на это!» Он драматично дернул себя за ярко-рыжую прядь. «Ты меня превратил в гребаную морковку!» Я не смог сдержать улыбки. «Привет, Костя!»